В Либертаде была какая-то излишняя болтливость. И потом Катерина не разделяла его ненависти к контролерам метро. Люди как люди. Но все-таки в середине ноября, после противного приключения с каким-то дураком, которого она встретила в Пале-де-Глас, Катерине захотелось повидать Либертада, послушать его речи. О почитании мертвых, например, одна из его любимых тем. Как яростно он потрясал головой, когда говорил о похоронах, памятниках, кладбищах. Под вечер она села в Нор-Сюд и доехала до остановки Абес. Нор-Сюд — подземная железная дорога в Париже. На улице Шевалье-де-Лабар царило необычайное оживление. Крики, свалка. Полиция разгоняла толпу. Фараоны тучей налетели на этот уголок Монмартра с идиллическими лестницами, о которых так трогательно поют в Шануар. Шануар — знаменитое кабаре на Монмартре. Эти крепкие упитанные скоты с красными затылками, вылезающими из форменных воротников, работали на совесть. Люди бежали под ударами дубинок, а посередине улицы четверо или пятеро стервецов добивали лежачего. Это был Либертад. Лежа на спине, он защищался костылями. Видно было, как они взлетают в воздух. Обернув руку пелериной, фараоны пытались вырвать у него его оружие и изо всех сил топтали его ногами. Катерине были видны сломанные ноги Либертада с голыми бессильными ступнями в сандалиях. Не ноги, а какие-то жалкие тряпки. Лица же ей не было видно. Она услышала его голос. Она бросилась к нему. В тот же момент кто-то ударил ее кулаком под подбородок, и она потеряла сознание. Она пришла в себя в комиссариате Гранд Карьер, одном из самых отвратительных комиссариатов Парижа. Ее спросили, кто она, ее адрес. Но без разговоров согласились с тем, что она только проходила мимо. Что-то, казалось, смущало комиссара. Он спешил. Может быть, он ждал вечером гостей? Словом, он не пожелал вдаваться в подробности сцены, при которой присутствовала мадмуазель Симонидзе. Ей сказали, что она может идти. На следующий день она не пошла на улицу Делабар, чтобы справиться о состоянии Либертада. Она обещала провести вечер с Мартой. Во всяком случае, так она оправдывалась перед собой. Через два дня она зашла в типографию на Монмартре. Либертада там не было. Один из его товарищей по работе сообщил мадемуазель Симонидзе, что редактор «Анархии» скончался. Он умер от последствий побоев, нанесенных ему на улице Шевалье-де-Лабар, от кровоизлияния в брюшной полости. 19 ноября «Анархия» дала об этом короткую заметку, извещавшую одновременно о смене редактора. Ни подробностей смерти, ни некролога. Ведь Либертад ненавидел то, что он называл поклонением мертвечине. Пал человек. Но мир продолжал двигаться. В тот же день Катерина обедала с матерью у Меркюро. После обеда зашла Марта Ионгенс и Жорис де Хутен. И Катерина вспомнила то, что Марта, со слов Жориса, ей говорила о Либертаде. Уверенная в том, что его ввели в заблуждение, она хотела ему это доказать и, отведя в сторону, рассказала о случившемся. Жорис, покручивая ус, видимо, главным образом интересовался тем, что касалось лично мадмуазель Симонидзе. Почему мадмуазель Симонидзе так неосторожна? Что вы хотите? Полиция шутить не любит. Катерина еще очень легко отделалась на этот раз. Но Либертад... Либертад, о котором Жорис говорил, что он служит в полиции. Господин де Хутен покачивал головой и украдкой посматривал на Марту. Прелестно, но болтливо. Он правда сказал ей, чтобы она предупредила мадемуазель Симонидзе, но никак не от его имени. Он вздохнул. Ну что же, случается, милая барышня, что полиции приходится бить своих. Ужасная фраза так возмутила Катерину, что она даже не задумалась над тем, зачем господин де Хутен так нападает на несчастного коллегу, раздавленного полицейскими сапогами. Она не задумалась над тем, зачем Жорису де Хутен, элегантному другу Марты, нужно осквернять самую память наборщика Альбера Либертада и в крови мученика примешивать поганую грязь префектуры. Августовский вечер в Булонском лесу. День еще волочится вслед за наступающей ночью. Нестерпимая послеобеденная жара не совсем спала. Цыганские романсы кружатся над столиками Арменовиля, королевского павильона и китайского павильона, где едят мороженое. Это парижане, не покинувшие Парижа, несмотря на курортный сезон, мужчины, которых не пускают дела. И в то время, как их жены проводят лето в Сен-Андресе или Ульгенте, они по вечерам выезжают сюда с веселыми подругами в огромных шляпах, придающих ночи на берегу озера какую-то сказочную, как они говорят, фантастику. Катерина бродит по боковым дорожкам, скамейки отталкивают ее, как разбитое судно. Печальная и усталая. Ее знобит. Она чувствует себя в конце этого летнего дня, как в конце целой жизни, как толпа, бродящая по Сен-Клу, думает о переполненных трамваях, которыми неминуемо кончается солнечный разгул воскресенья. Она бежала от своих мыслей, от своих друзей, ждала ночи. Она устало погружается в странную искусственность этого леса на заказ, по мерке, в которой вливается Париж. Проходят парочки, останавливаются. У поворотов тропинок пристают женщины. У Катерины не хватает духу наблюдать за ними. Она прислушивается, как в ней поднимается и растет страх. Боль в спине напоминает ей с ужасающей точностью о том, из-за чего она избегает огней, о реальности, которой надо будет привыкнуть. Руки ее чувствуют легкую влажность лба. Ах, лучше уж сразу покончить со всем, чем это осторожненькое будущее, закутанное в шерстяные шарфы. Катерина встает. От того, что на скамейку очень близко к ней сел господин Канотье и с фронтоватыми усами. Целый день она читала медицинские книги. Она знает, что ее ждет. Новые слова заняли место в ее жизни. Например, слово «геод». Она думает о сестре, об осторожной жизни сестры. Елена лечилась. И еще сейчас ее муж следит за тем, чтобы она не утомлялась. Меркюро. Катерина представляет себе свою жизнь с Жаном наподобие жизни сестры. Конечно, Жан человек другого рода, чем ее зять. Но в конце концов, он тот же Меркюро, только более высокого сорта. К чему? Теперь все должно так быстро кончиться. В детстве 6 месяцев кажутся целой жизнью. Как она, бывало, каждый год прощалась летом. А теперь 2 года. Нет, об этом даже не стоит говорить. 2 года. Ничего не успеешь ни увидеть, ни сделать. 2 года. Этого слишком много или слишком мало? Что за эти 2 года изменится на свете? Ничего. Покинуть все, что увидев, что будет дальше? В китайском павильоне играли вальс. Подозрительные тени качались под соседними деревьями. В прошлом месяце как раз на этом месте кого-то убили. Катерина хорошо помнила подробности. Газеты с удовольствием их размазывали. На жертве была шляпа цвета шампань со светло-голубыми перьями. Проститутка, должно быть. У нее вырвали из рук сумку. Музыка заглушала крики. Катерина думала о том, что сказали бы Меркюро, если бы ее здесь сегодня убили. Какой-то тип подошел к ней совсем близко. У нее немного закружилась голова. Она оценивала его. Сутенер, что ли? 23-24 года. Ослепительные зубы, панама, огромный галстук в полоску. В общем, очень хорош собой. Как раз то, что требуется некто. Ее испугали не его похабные отрывистые слова, не ясность его предложения, похожего на приказ. Она бросилась вдруг к фонарю, к свету, просто от того, что он дотронулся до нее, вместо того, чтобы обнять. Он пошел за ней. Тени двигались взад и вперед. Очень старая проститутка покачивалась при свете фонаря. Навстречу шла странная пара. Катерина обратила внимание на женщину. Она была очень накрашена. Сутенер нагонял Катерину. Ей было страшно, но ей не хотелось сцены. Она боялась шума. Вдруг свистки разорвали ночь. Побежали какие-то люди. Женщины спасались по дорожке, идущей от аллеи акации к воротам дофина. Человек, шедший возле Катерины, как в воду канул. В один момент на мостовой оказалось человек 30 оцепленных полицейскими. Облава. Первое, о чем Катерина подумала, были Меркюро. Хорошенький скандал в перспективе. Испуганные и кудахтающие стадо женщин толкалось вокруг нее. Полицейские в штатском и в форме сгоняли в кучу весь этот загнанный скот. Некоторые уже стреляные для порядка вяло спорили. Отпустили бы, чего уж там. Брань, хлопанье поляшкам. И тут же мужчины с блуждающими глазами, с позором завтрашнего дня на лице. Парочка заикающихся, застигнутых врасплох педерастов. Один из бригадиров подошел к Катерине. «Живей! Поворачивайся! Кто такая? Новенькая?» Он игриво схватил ее за локоть. «Вы делаете мне больно. Вы ошибаетесь». Она чувствовала, что спорить бесполезно. Тем более, что вынырнул тип, пристававший к ней под деревьями. Осведомитель, должно быть, и докладывал. Она ко мне только что приставала, я ее сразу признал. И, конечно, без билета. «Гадина!» Катерина не удержалась, крикнула. «Он врет!» Дело приняло плохой оборот. Полицейские окружили ее. Тут чей-то спокойный голос произнес за ней. «Это ошибка, господа. Мадмуазель была со мной». Парень в панаме хихикнул. Бригадир цыкнул на него. Катерина узнала говорившего. Это был тот самый человек, которого она встретила с накрашенной женщиной. У человека было бритое болезненное лицо, очень бледное, с тонкими губами. Он был довольно изысканно одет и опирался на палку. Бригадир и все остальные полицейские его, по-видимому, знали. Тем не менее, он вытащил из кармана визитную карточку, как будто происходил какой-то светский прием. Ведя женщину под руку, он подошел к Катерине. У женщины были черные волосы и трагическое выражение лица, очень красивое. Рука человека в перчатке, маленькая для мужчины, легла на руку Катерины. Женщина увлекала ее за собой, говоря певучим голосом. «Пойдемте, дорогая, не бойтесь, они вас не тронут. Не правда ли, господа?» Полиция расступилась перед ними. Они удалились, уводя Катерину. Вслед им из толпы женщин полетели ругательства. Сначала они шли молча, они уже подходили к воротам дофина, когда Катерина смущенно начала благодарить. «Останьтесь с нами», — сказала женщина, — «пока мы выйдем из леса». Они пошли вместе. Около станции окружной дороги Катерина остановилась. «Простите меня, вы были так любезны, ведь вы ничего не знаете. Но я сегодня совсем не могу говорить, не знаю, как вам выразить». Женщина приблизила к ней свое лицо с огромными подведенными глазами, от которых казались еще белее ее зубы. «Вот и выразите, согласившись зайти к нам выпить стакан вина. Мы живем совсем рядом». В Катерине поднялось что-то смутное. Она была сердита на то, что приняла их вмешательство за человеколюбие. Сердита на себя. Она смотрела на него и на нее. Богатые люди, конечно. Под светлой фетровой шляпой мужчина казался странно старообразным. Правда, бледность его объяснялась пудрой. В женщине были какая-то жадность и отчаяние. Казалось, они оба, держа друг друга под руку, ждут ее ответа. И в их настойчивом молчании было что-то молящее. Ночь была жаркая, и из-за деревьев долетала приглушенная музыка оркестра китайского павильона. Катерина почувствовала какое-то отвращение к самой себе. В чем дело? Откуда у нее вдруг эта идиотская точка зрения благовоспитанной девочки? Зачем этим людям было вызволять ее из полицейских лап, если бы она им не понравилась? И она позволила себе удивиться их приглашению. Чем же я лучше девки? Расширенные глаза женщины смотрели на нее, не отрываясь. Мы были бы очень рады, если бы вы согласились провести с нами несколько минут. Бывают вечера, мадемуазель, когда вдруг чувствуешь себя ближе к незнакомым, чем к друзьям детства. Бывают вечера, когда можешь говорить только с незнакомыми. Останьтесь с нами на несколько минут. Это просьба. Может быть, покажется вам не совсем приличной, но умоляю, пускай это вас не останавливает. Голос говорившего не был ни особенно прекрасен, ни особенно убедителен. Но Катерина обратила внимание только на то, как странно прозвучали слова. «Бывают вечера». «Охотно», — с удивлением услышала она свой собственный ответ. Они пошли по проспекту, по той стороне, где пролегает дорога для верховой езды. Ноги уходили в рыхлый песок. Они не произнесли почти ни одного слова. Самые простые слова приобрели бы какой-то непристойный смысл. Что они знали друг о друге? У Катерины было смутное чувство, что лицо этого человека, что-то монгольское в его глазах, ей знакомо. Расстояние от станции до угла авеню Молоков казалось бесконечным. Они шли маленькими шажками. Спешить было как-то неудобно. Голоса их звенели в тишине не по-настоящему, с каким-то деланным равнодушием, будто за словами скрывались другие мысли. Они перешли на тротуар, ближе к домам. «Мы пришли», — сказала женщина. Палисадник перед многоэтажным домом. Дверь. В подъезде зажглись лампы. Несколько ступеней — подъемник. Когда черное манто женщины распахнулось, Катерина увидела на ее шее опаловое ожерелье. Мужчина заметил ее взгляд, улыбнулся и в дверях квартиры сказал, показывая в сторону своей подруги. «Она само несчастье». Катерина вошла в переднюю. В этой роскошной квартире, где чувствуется не только комфорт, но известный художественный вкус, Катерина неотступно думает об улице Шевалье де Лабар и смерти Либертада. В атмосфере этой жизни, которую Катерина словно бы угадала еще в Булонском лесу перед облавой, казалось, происходила борьба несогласованных элементов. В первый момент она это только смутно ощутила, но позже, вспоминая, Катерина ясно осознает, что в этой обстановке происходила борьба, и что действующими лицами были не только этот мужчина и эта женщина. Богатство. От хрусталя лалик до шелковистых персидских ковров. На софе, заваленной подушками, тяжелая душа парчи от либерти. Среди всего этого глаза Катерины уже отметили открытый прекрасный рояль. Странная смесь искусства, любви к искусству с чувственностью. И по всему видно, что чувственность, покинувшая этого худого человека с большим оголенным лбом, на котором живут только бьющиеся артерии, пророча необычную смерть, воплотилась в женщине, стоящей посредине гостиной с шляпкой в руках, и в полусброшенном манто. Она с невероятной напряженностью смотрит на Катерину, потом на своего спутника. Его тонкие пальцы уже играют узкими бокалами для шампанского. «Ведь лед у нас найдется, мой друг? В такой вечер можно пить только шампанское». Когда он сказал «в такой вечер», Катерина почувствовала непонятную дрожь, как когда он произнес «бывают вечера». Этот человек умел придавать какой-то свой смысл до неловкости банальным словам. Лед нашелся, На стене и на мольберте картины невысокого качества. Портреты, цветы. Есть недоконченные полотна. Очевидно, Катерина находится у художника. У художника, чьи незначительные способности подчеркиваются пышностью обстановки. Все это вместе с любопытством девушки тонет в полумраке трех-четырех несветло горящих ламп. Открытое окно выходит на авеню Дюбуа. И теперь оттуда веет ветерок, принося последний душистый вздох жасмина. В глазах Берты, так он ее называет, вопрос, он давит Катерину. Это не ревность, это беспокойство. Еще одна. Но будет ли она той, которая останется? «Вы не похожи, девушка, — заговорил мужчина, — на одиноких женщин, которых мы встречаем в нашем лесу. И в вашем горле живет голубиная нездешняя песня. Грузинка? Я знал одну тамошнюю княжну. Она умерла от того, что слишком много любила. Может быть, вы с ней встречались?» «Я не встречаюсь с княжнами». Женщина звонко рассмеялась. «Дикий звереныш». От холодного шампанского у нее в глазах появились золотые точки. Катерина, чувствуя вокруг себя заговор мыслей, решила разбить его, нарушив молчание. Она устала с самого утра носить в себе секрет. Она повторяла про себя все те же слова. «Бывают вечера». Она заметила страшную статуэтку. Это было существо с живыми еще ногами, но с торса клочьями свисали мускулы, обнажая скелет, держащий в костлявых руках сердце. «Послушайте, девочка, слишком гордая, чтобы знаться с княжнами. Это только неуклюжая копия чуда, что находится в бар на могиле одного из герцогов Лотарингии, душа, освобождающаяся от тела». «Я не знаюсь так же и с душами», — сказала она. Они заговорили о смерти. Смерть была его навязчивой идеей. И разве то, что он искал в каждом человеке, не был этот хрустальный звон смерти, неотступная мысль о могиле, и разве сама его внешность не оправдывала этого? Берта разливала шампанское. Екатерина заговорила о своей смерти. Совсем простой случай, но в нем была вся таинственность молодости и могилы. Это неосознанная до сих пор жизнь, как будто так и полагается жить. Искание чего-то непохожего на то, что ты есть сам, влекло ее к мужчинам, столь же отличным друг от друга, как зимние дни от летних. Невозможность ограничиться одним человеком. Мир — клетка вокруг каждого человека в отдельности. Возмущенная женственность, влечение к тому, что стоит за этими ограниченными жизнями, к неведомому им миру. Огромный рабочий мир, который не считается с границами и над которыми разыгрываются светские комедии. Настоящая сила, в которую она как женщина верит. Уверенность в том, что весь этот мир рано или поздно взлетит на воздух. И потом отрывистый сухой кашель, который не проходит. Незнакомая прежде усталость. Боль в груди. В один прекрасный день странный вкус во рту, кровь. Не нужно делать трагедии. Как-то утром она оделась, возможно, скромнее. Она ведь знает, что правда только для бедных. Она пошла в Лаенек на прием. Это недалеко от нее. А в Некере, Лаенек и Некер, парижские больницы, она боялась встретить приятеля, врача. Она узнала всю правду. Ей сказали ее без прикрас. Каверны в обоих легких. Безнадежно. Кончено. Если лечиться, можно протянуть. Года два, если повезет, три. Вот и все. Она целый день читала в Сен-Женевьев медицинскую энциклопедию. Сен-Женевьев – публичная библиотека. Вечером, чувствуя, как поднимается жар, она не хотела возвращаться домой, разговаривать с матерью, с кем бы то ни было. Она пообедала в ресторанчике на набережной Сены. потом села в метро и доехала до Булонского леса. Вы приняли меня за проститутку, правда ведь? Знаете, я не считаю это обидным для себя. Берта гладила ее руки. Мужчина, облокотившись на одну руку и закинув голову, покусывал тонкие губы. «Врачи меня приговорили», — сказал он. «Видите? Я не умер от этого, но я знаю, что значит, когда в один прекрасный день время перед вами уже не расстилается, точно бесконечная равнина. Как вы решили поступить?» Нелепый вопрос. Катерина сама удивилась тому, что отвечает на него. Разве человек, веривший в загробное существование и переставший в него верить, меняет образ жизни? Катерина говорила, думая о калеке Либертаде. Если заранее знать, что жить остается недолго, нет ли способов умереть более достойных, чем агония? Анархистка? Да, она анархистка. От того, что всякая власть, всякое правительство, право, государство — это всегда власть мужчины над женщиной. Ей осталось жить 2 года. В течение 2 лет она будет стараться властвовать над мужчинами, каждую минуту опровергать их мужской закон. У нее будет сколько угодно любовников. Нет, смерть не может вселить в нее отвращение к жизни. И каждая минута этих 2 лет — будет вызовом порядку, выдуманному мужчинами. Что касается конца, она не отвечает за то, что ей удается удалиться с блеском. Но не в этом суть.